Микроскоп. В конце концов, и его постигла та же участь, что и многие другие ценные вещи, купленные мне папой по моим настойчивым просьбам. Обычно мое увлечение быстро проходило, я охладевал к дорогому подарку, и дело кончалось тем, что я тайно продавал надоевшую мне вещь за четверть цены, разумеется, не без чувства некоторого угрызения совести. Не избежал этой участи и микроскоп, который сначала казался мне чудом оптики, а потом надоел еще быстрее, чем мандолина. Папа купил мне микроскоп с педагогической целью расширить мое представление об окружающем нас мире. Микроскоп стоил по папиным средствам дороговато, рублей 5, и увеличивал предметы примерно в 100 раз. Микроскоп помещался в деревянном лакированном ящичке, запирающемся на 2 латунных крючка. Один вид этого строгого ящичка как бы говорил о причастности находящегося в нем оптического прибора к науке. В течение часа я раз 20 вынимал микроскоп и любовался его блестящей медной поверхностью, его рабочими винтами, окуляром, а главным образом маленьким круглым зеркальцем, которое так легко и мягко поворачивалось на своей оси, бросая вниз пучок отраженного света на лоток, где помещались 2 стеклянные пластинки, между которыми клался исследуемый предмет. Прежде всего, конечно, я поймал муху, для того чтобы исследовать под микроскопом ее крыло и лапку. Они оказались под микроскопом громадными, грубосетчатыми, мохнатыми, как бы окаймленными радугой, и занимали все круглое поле зрения, освещенное пучком лучей брошенных зеркальцев. Я ожидал большего, я ожидал волшебства, а увидел лишь безобразно увеличенные маленькие изящные предметы, не больше. Никакого волшебства не было. В конце концов, не все ли равно, какого размера был мушиный глаз, пусть хоть величиной с раздутый воздушный шар, заключенный в сетчатую оболочку. Затем я исследовал под микроскопом тончайший шелковистый золотой волосок, незаметно вырванный мною из локона Нади Заря Зареницкой. Надя даже не заметила, как я совершил эту кражу. Я принес Надин волосок домой и положил его между 2 узких стеклышек, озарив их волшебным зеркальцем, так легко повернувшимся на своей оси. Я прильнул глазом к окуляру, надеясь увидеть нечто сказочное. Сначала в ярком кружке света все было мутно, размыто. Тогда я подкрутил окуляр по глазам, и вдруг с необычайной резкостью передо мной показалось какое-то золотистое бревно, грубый ствол какого-то растения, вроде бамбука, с белой луковицей на конце. Так это и есть волос Нади Заря Зареницкой, так бережно принесенный мною в гимназическом билете. Неужели же Надины прелестные, голубые, почти аквамариновые глаза, ее рыжеватые ресницы, ее золотистые веснушечки превратились бы под микроскопом в грубые, неестественно громадные, некрасивые предметы величиной со слона? Кому это нужно? Я разочаровался в своем микроскопе. Он не открыл мне тайны вещества, материи, на что я так надеялся. Оказалось, что стократное увеличение ничего не дает. А вот у одного знакомого богатого гимназиста, узнал я, есть микроскоп, увеличивающий в 500 раз. Я видел этот микроскоп, по сравнению с которым мой выглядел нищенски жалким. У микроскопа богатого мальчика был особый осветительный прибор, хрустальный гладкий шар, наполненный чистейшей водой. Через этот шар пропускался свет электрической лампочки с зеркальным рефлектором, и луч страшной силы падал на стекло с препаратом. Богатый мальчик показал мне кровообращение головастика. Я заглянул в окуляр и увидел часть какого-то полупрозрачного тела, пронзенного электрическим лучом из хрустального шара. В нем пунктирно двигались пульсирующие частицы, как мне объяснил богатый мальчик, кровяные шарики или белковые тельца, или что-то в этом роде. Вот это был микроскоп так микроскоп. С этого дня мой дешевый микроскоп, поставленный на стол рядом с глобусом и кинематографическим проекционным аппаратом, играл лишь бутафорскую роль некоего научного прибора. Это было тогда, когда в меня вселялась душа великого Менделеева, и я производил свои ужасные химические опыты. Потом мой микроскоп постигла печальная судьба мандолины.